Лучший человек из всех, кого я видел на Лужке. На Лужке? Благоговейно переспросил Бак. Да, на Лужке, сказал Гаррисон. Где люди, идущие во главе процессии цивилизации, демонстрируют на личном примере, что их умственные способности остались на уровне десятилетнего возраста, и что они к тому же не имеют ни малейшего понятия о том, что творят они с миром. «Они распахивают двери перед процессией», — горячо возразил Бак, шокированный этим разговором, так явно отдающим саботажем, пытаясь подыскать наиболее веские аргументы, подобающие хорошему гражданину. Эту звучную фразу он услышал на вводной лекции, когда вновь поступающих знакомили с программой обучения. Лекции, на которой наиболее запомнившимся ему докладчиком был доктор Кронер. «Они захлопывают двери перед любым и каждым», — сказал Гаррисон. «Вот что они делают». «Говорите немного потише», — предупредил доктор Роузберри. «А мне все равно», — ответил Гаррисон. «Особенно после того, что они сделали с единственным взрослым человеком в этом сборище недорослей. Они выставили Протеуса. Вот что они сделали». «Да Протеус умер много лет назад», — сказал Бак, уверенный, что теперь-то ему удалось поймать Гаррисона на лжи. «Это его сын. Его сын Пол», — сказал Гаррисон. «Так вот, что я тебе скажу, мой мальчик. Иди и получай свои деньги на стадионе. И пусть будут синяки, боль и кровь. В этом есть и честь, и слава. Пусть небольшая, на худой конец. Но ты никогда не возненавидишь самого себя. И уж во всяком случае, держись подальше от этих первых рядов процессии, где ты тут же заработаешь по шее, если только вообще не свернешь ее себе на всех взлетах и падениях, ожидающих тебя, когда ты будешь возглавлять целый выводок фабрик». Он попытался подняться, но с первого раза ему это не удалось, и он сделал вторую попытку. «Во всяком случае, желаю счастливого пути». «Куда же вы?» — сказал доктор Роузберри. «Посидите с нами». «Куда?» «Прежде всего, отключить ту часть заводов Итака, за которую я отвечаю. А затем на какой-нибудь остров или в какую-нибудь хижину в северных лесах, в лачугах, в Эверглейдс». «И что там делать?» — спросил Бак пораженный. «Что делать?» — спросил Гаррисон. «Делать? Вот в этом-то и вся суть, мой мальчик. Все двери закрыты. Делать нечего, кроме как пытаться подыскать себе тихую гавань без машин и без автоматов». «А что вы имеете против машин?» — сказал Бак. «Они рабы». «Ну так в чем же дело?» — сказал Бак. «Я хочу сказать, машины ведь не люди. Они прекрасно могут работать». «Конечно, могут. Но ведь они, к тому же, еще и соревнуются в этом с людьми». «Да ведь это же очень здорово, учитывая, что они избавляют людей от многих неприятных работ». «Каждый, кто вступает в соревнование с рабом, сам раб», — тихо сказал Гаррисон и вышел. Брюнет в студенческой форме, выглядящий, однако, значительно старше, отодвинул свой нетронутый бенедиктин и адскую воду на стойке бара. Он внимательно пригляделся к лицам Роузберри и Юнга, как бы стараясь запомнить их, а затем, вслед за Гаррисоном, покинул ресторан. «Давай выйдем в вестибюль. Там мы сможем поговорить спокойно», — сказал Роузберри, когда снова начался цикл песенок. «Бодрей, бодрей, мы снова здесь», — завели молодые голоса. И Юнг с Роузберри двинулись по направлению к вестибюлю. «Ну», — сказал доктор Роузберри. «Я доктор Роузберри, если я не ошибаюсь». Доктор Роузберри поглядел на помешавшего им человека с усами песочного цвета, в сиреневой рубашке, с бутоньеркой такого же цвета и в ярком жилете, контрастирующем с темным костюмом.